Ногай заявил, что получил особый указ от хана Бату поддерживать единство и порядок среди своей родни после смерти последнего в ханстве Кипчаков. Если так было в действительности, Бату, должно быть, утвердил господство Ногая над войсками его орды, орды манкытов, считая их специальным подразделением, предназначенным для поддержания законного правительства в ханстве. Представляется возможным, что по соглашению с Менгу-Тимуром Ногай был признан действующим правителем Нижнедунайского региона и уполномочен вести дипломатические отношения как с Византийской империей, так и с Египтом. Согласно византийскому историку Георгию Пахимересу, Ногай был послан ханами на Балканы. Нельзя ли сделать вывод из употребления Пахимересом множественного числа в слове «ханы», что соглашение Менгу-Тимура с Ногаем было подтверждено Хубилаем? Для себя Менгу-Тимур оставил ведение переговоров с Ильханом Абагой, а также ведение русских дел. Поскольку Менгу-Тимур поклонялся небу и не был мусульманином, религиозный мотив в предыдущей борьбе между Золотой Ордой и Ильханами теперь исчез. Помимо того, великий хан Хубилай оказывал давление как на Абагу, так и на Менгу-Тимура, чтобы уладить их разногласия. В результате в 668 году Гиджры, 1269-1270 годы, они заключили мирный договор, который, естественно, сильно расстроил султана Бейбарса. Однако султан был ободрен, получив на следующий год дружеское послание от Ногая. В 1271 году Ногай начал кампанию против Константинополя с целью принудить императора Михаила VIII позволить его посольствам и посольствам египетского султана пользоваться Босфорским морским путем. Серьезно рискуя потерпеть поражение, император запросил мира и предложил Ногаю свою дружбу. В 1273 году Михаил выдал свою внебрачную дочь Ефросинью замуж за Ногая. Таким образом, дом палеологов теперь установил семейные связи через внебрачных принцесс как с ильханами, так и с правителями кипчаков. Политика Менгу-Тимура по отношению к Руси была более благожелательной, нежели у его предшественников. Летописец замечает, под датой 6774 года от сотворения мира, 1266 год, в этом году хан Берке умер, и притеснение со стороны татар сильно облегчилось. По всей вероятности, сбор налогов мусульманскими купцами прекратился, и вместо этого были назначены постоянные сборщики налогов. Еще одним актом, имевшим большое значение, стал выпуск хартии неприкосновенности как ярлыка для русской церкви. Следуя заповедям Ясы Чингисхана, предшественники Менгу-Тимура не включали русских настоятелей, монахов, священников и пономарей в число сосчитанных во время переписи. Теперь же были утверждены привилегии духовенства как социальной группы, включая и членов семей. Церковные и монастырские земельные угодья со всеми работающими там людьми не платили налога, и все церковные люди были освобождены от военной службы. Монгольским чиновникам запрещалось под страхом смерти отбирать церковные земли или требовать выполнения какой-либо службы от церковных людей. К смерти приговаривался также любой, виновный в клевете и поношении греко-православной веры. Чтобы усилить воздействие хартии, в ее начале было помещено имя Чингисхана. В качестве благодарности за дарованные привилегии от русских священников и монахов ожидали, что они будут молить Бога за Менгу-Тимура, его семью и наследников. Особо подчеркивалось, что их молитвы и благословения должны быть ревностными и искренними, а если кто-то из священнослужителей будет молиться с затаенной мыслью